Глава 11, 1956. «Жан, скорее, а то нас заругают!» Россыпь звезд взлетает к низкому темному небу. Мальчик ковыляет к ней, одетый в пальто, которое когда-то принадлежало Колет. Зеленая пальтишка годится и для девочки, и для мальчика. На Жане красный шерстяной шлем, тесно облегающий шею. «Чешется!» — жалуется он сестре по пути на ферму. Она держит его ладошку в своей с черными ногтями. Земля въелась в кожу и не оттирается даже жесткой щеткой с хозяйственным мылом. В школе ей вслед часто шипят «деревенщина». Шепотом, ведь Блэс де Сенешаль, сын хозяина замка, чью землю арендуют родители Колет, на три головы выше остальных ребят. Он ее ангел-хранитель и держится поблизости. Колет 10 лет, Жану 6. Она любит этого ребенка с глазами цвета зеленой травы, родившегося у Робена и Жоржеты, трудолюбивых земледельцев с некрасивыми лицами. Колет не понимает, каким чудом ее младший брат получился таким красивым. Ангел, упавший с неба в чужую семью. Колет боится одного, что их мать снова забеременеет. Она следит за ее животом, как за кастрюлькой молока на огне. Она часто отсутствует на уроках, приходится помогать на ферме, а если появится третий отпрыск, ее заберут из школы навсегда. Фермерская дочка, ломовая лошадь, вот что я такое. Источник радости Колет — ее брат. А еще она любит укачивать на руках новорожденных ягнят, тайком от родителей, чтобы не злить их. Работа на ферме есть всегда, и руки Колет — подмога, бесплатная рабочая сила. Она ведь старшая. Они никогда ее не били, ни разу не ударили ни отец, ни мать, но и обнимать не обнимали. Оба. Никогда. Родители вроде бы встретились на балу в честь 14 июля в Ганьоне, когда Колет, она любопытная, ей все надо знать, спрашивает у матери: «А какая музыка играла? Вы танцевали вместе? Как Робен с тобой заговорил? Что он сказал?» Та пожимает плечами и краснеет, отвечает сердито: «Тебе делать нечего. Вопросами ни скотина, ни мы сыты не будем». Летом девочка косила, ворошила сено и собирала его в стога. До начала зимы перетаскивала в подпол тяжелые мешки с картошкой, помогала отцу толкать плуг, запряженный лошадкой Бижу. От этой тяжелой работы ломит спину. Подвязать фасоль, полить салат, перепахать огород, посеять, прополоть, выпустить животных, потом загнать их назад, помочь с дойкой. 50 баранов и овец — это вам не шутки. Тяжелый труд до и после школы. К вечеру мать так устает, что Колет приходится укладывать малого. Она ведет его в кровать и сидит рядом, пока он не уснет. «Спи, малыш, закрывай глаза. А сказка? Я же рассказала тебе спящую красавицу. Еще одну!» Колет вдыхает запах его кожи, щекочет носом шею, и Жан хихикает. «Ну, пожалуйста, спи, мне еще работать. У тебя есть работа, Коко?» «Да, Коко должна помогать папе с мамой». «Ну, тогда хоть коротенькую историю, а?» «Последнюю, договорились? Потом ты закроешь глаза и будешь спать. Обещаю. Пианино?» «Снова?» «Да». Колет приносит свою тетрадь по математике, хранящуюся в ранце. На двух последних страницах Блэс написал карандашом коротенькую историю, которая особенно нравится Жану. Одно крошечное пианино жило-поживало в кармане куртки маленького мальчика по имени Жан. Каждый вечер малыш доставал инструмент, подносил его к уху и слушал лучшие на свете музыкальные импровизации. Жан закрывал глаза и засыпал. Музыка звучала в его снах, росла и занимала все пространство комнаты. Великолепные сонаты заполняли ночи его детства, но как-то раз, утром, пианино исчезло. Он искал, выворачивал карманы, но так и не нашел его. А когда открыл дверь гостиной, увидел свой инструмент. Тот увеличился в размерах, как в его снах, и стоял посреди комнаты, сверкая черным лаком, словно жеребец-чистокровка. Пианино нашлось, но самостоятельно не играло. Мелодию нужно было подбирать самому. Жан поднял крышку и начал играть, наугад выбирая клавиши. Ничего не произошло, гармония не складывалась. Пальцы не могли сотворить чудо, сонаты не оживали, но Жан не оставлял надежды, вслушивался в голос инструмента и, в конце концов, отыскал мелодии. свои мелодии. Жан стал великим пианистом, еще более великим, чем его пианино. Они никогда не расставались и путешествовали по всему свету вдвоем. Калет целует брата. Мальчик теплый, пахнет молоком и миндалем. Она тихо выходит и отправляется в хлев. Овца поднимает у нее глаза, переводит взгляд на ягненка. Матери знают, что однажды у них заберут детей, поэтому они всегда настороже. Рука человека дает корм, но отнимает ягнят. Калет запускает пальцы в гриву бежу, лошадь вздрагивает, касается мягкими губами плеча. Калет возвращается в дом, проходит через кухню, где храпит Робен, прикрыв лицо газетой. Мать спит наверху. «Тем лучше», — думает она. «Каждый вечер одно и то же. Он внизу, а она наверху. Никакого риска. Он не сделает ей ребенка». Она ворошит углы в печке и садится за стол, чтобы выполнить домашнее задание. Как бы ей хотелось стать учительницей, но для этого нужно продолжить учебу после начальной школы, поступить в коллеж, как Блэс, и добраться до бакалавриата, а не идти на завод в 14 лет и уж тем более не оставаться на ферме. Мечта не исполнится. Родители не позволят. Из задумчивости Калет выводит тихий стук. Блэс бросает камешки в окно. Она выходит пожелать ему доброй ночи, а он протягивает ей милого друга Мопассана. Блэс незаметно таскает книги из родительской библиотеки и снабжает ими Калет. Времени на чтение у нее почти не остается, всего несколько минут перед сном, но она обожает слова, ей нравится утягивать их за собой в сны. Она прячет том под свитер. Отец говорит, это только для взрослых. Калет смеется, прикрывая рот ладонью. «Спасибо! До завтра. Спокойной ночи, моя Калет». Она часто говорит Блэзу, что однажды он станет великим писателем, как Виктор Гюго.